от которых его синие глаза, окаймленные короткими густыми ресницами, казались совсем светлыми и с очень красивым ртом. Своей бодрой силой он напоминал Геркулеса. У него были отличные манеры, и он вполне правильно говорил по-английски. К концу ужина он спокойно заявил ей: «Вы самая прелестная женщина, которую я когда-либо встречал, и мне будет с вами страшно много хлопот. Если позволите, я завтра к вам заеду». Он явился, вооруженный зелеными орхидеями, которые лично расставил по вазам, объяснив Доре, что прислуга не умеет этого делать. Потом уселся у ее ног на шелковую подушку и почти с благоговением поцеловал ее руки. Она не чувствовала никакого стеснения. Ее это забавляло, и Саварди ей понравился. Он сразу привлек к ней внимание любителей сенсаций, купив на весь сезон литерную ложу, и каждый вечер по окончании спектакля посылал ей орхидеи того же золотисто-зеленого оттенка. Конечно, она поощряла его, только безнадежно холодные женщины, когда ими восторгаются скучные мужчины, не делают этого. Но обыкновенная женщина просто не может удержаться, чтобы не поощрить мужчину, даже в том случае, если она с самого начала убеждена, что никогда в него не влюбится. Быть может, это эгоистично и даже жестоко, но жизнь так уж устроена, что мы никогда не отказываемся от того, что нам предлагают. Без этого она бы стала слишком тусклой и занимала бы нас не больше, чем интересы фермы способны занимать горожан. Под поощрением в данном случае надо понимать то, что Дора не разочаровывала своего поклонника. Она принимала его орхидеи, позволяла ему целовать свои руки, смеясь над его остроумием, и звала его «дорогой друг». Она не знала, что испанцы умеют крепко держать себя в руках, потому что им это необходимо. Саварди был совершенно очарован ею. Он сходил с ума по ней и нисколько этого не скрывал. Его родные не обращали на него внимания. По их мнению, каждый мужчина должен был перебеситься, прежде чем окончательно устроиться. Родственники его будущей невесты смотрели на это дело точно так же. Со всеми мужчинами бывали подобные случаи. Вместе с тем все ожидали, что это обойдется Саварди очень дорого. Он готов был бросить все свое состояние к ногам Доры. Она доводила его до безумия. В общем, он совершенно не мог понять ее. Она была певицей. Каждый вечер появлялась перед восхищенной публикой и, казалось, всецело жила жизнью сцены. Но когда она принимала его у себя дома, она была совершенно другим существом и держала себя с ним так, что он не имел возможности заговорить с ней в том тоне, в каком ему хотелось. Напряжение, в котором он находился, постоянно думая о Доре, отозвалось на нем. Он похудел, и это послужило ему лишь на пользу. Его внешность стала более одухотворенной, и он потерял вид красивого зверя, который имел раньше. «Вы играете с огнем», — говорил Доре Аверада, любуясь ею. Ни одно дело в течение всей его сценической карьеры не дало ему таких барышей, как выступление Доры, а ухаживание Саварди и служило еще лишней приманкой, увеличивающей сборы. Он был убежден, что Дора вполне сознает свою роль и точку зрения Саварди, но в этом отношении он был далек от истины. Для Доры Саварди был просто влюбленным мужчиной, которого она не любила. Конечно, все это дело должно было кончиться так, как это единственно возможно. А пока эта игра очень ее занимала. Так шло до тех пор, пока Саварди не пришел в антракте в ее уборную. Ей показалось, что он похудел, и она сказала ему об этом. Наружность его не пострадала, но в нем не было заметно его прежней самоуверенности. «У меня лихорадка», тихо сказал Саварди по-английски. Антракт был длинный. Дора видела 5 отражений Саварди в своем зеркале, и не в первый раз, глядя на него, рассеянно думала о том, как он красив.